Вот однажды весной встретил хитрый лисенок малыша барсучка и говорит: «Хочешь, я подарю тебе сморчковую шапочку?» «Шапочку? Да еще сморчковую? Конечно, хочу!» «Ну тогда вот, держи! Это тебе мой весенний подарок, сморчковая шапочка!» «Как? Это шапочка? Но это же самый настоящий гриб!» «Правильно, гриб! Я же не говорю, что это ягода или орех! Видишь, какой он интересный!» И правда, шляпка у гриба была желтая, сморщенная, вся в складках, как будто ее долго мяли. А ножка под шляпкой гладкая и белая, как снег. «Это самый ранний гриб. Я его на опушке нашел. Белка говорит, что такие грибы лучше всего под осинами искать». «А я-то думал, что ты мне настоящую шапочку принесешь». «Да не переживай. Зато сегодня ты узнал новый гриб с необычным названием. Вот». Сидел как-то на старой березе черный ворон. Клюв опустил, глаза прикрыл, видно, думал о чем-то важном. Вдруг рядом присела желтая синичка и запищала: «Посмотрите, дядюшка ворон, на березе что-то выросло, странное, непонятное». «Это гриб? Да-да, представьте себе, он растет на многих деревьях. Этот назвали березовым грибом. А еще его называют чага. Чага и березовый гриб одно и то же. Кому как нравится, так тот и называет, да». «А теперь я буду знать, что это странное и непонятное на березе гриб чага». «Совсем не похож на гриб, совсем. На рост какой-то черный, да. Странно все это, странно». «Да-да, вы правы, чего только на свете не бывает». Ранней весной, когда солнце слабо греет, в лесу не очень-то уютно. Деревья еще голые, трава не успела зазеленеть, все поляны грязно-бурого цвета, тоскливое зрелище. Но что это? В одном месте будто большие белые снежинки упали и не тают. А если приглядеться, не снежинки это, а яркие белые цветки. Стоит подуть даже слабому ветерку, и закачаются цветы на тонких стебельках. Поэтому и назвали это растение ветреницей. Задумал раз любопытный зайка ночью на поляну прийти, посмотреть на ветреницу. От ее белых цветков на поляне должно быть светло, как днем, так ему подумалось. Стемнело. Пробрался зайчик на полянку, смотрит, что такое. Никаких цветов и в помине нет. Только ночная бабочка порхает. Зайчик у нее спрашивает: «А где же цветы?» «Они на ночь закрываются и опускают свои головки». «А зачем они это делают?» «А, так цветы от ночного холода прячутся». «Понятно. Тогда я как-нибудь днем сюда приду». «Только поспеши. Ветреница цветет чуть больше недели. Опоздаешь, придешь через несколько дней, цветков уже не будет». «Знаю. Мне об этом недавно лисенок говорил. Приду-ка я завтра и еще раз увижу белые снежинки».